Глава 30. И Доггер, видите ли, уже запер дверь в фонтане. Она открывается только снаружи, так что Том Булл не мог выбраться. «Хорошая работа, Доггер», — заметил отец. Доггер улыбнулся и уставился в окно гостиной. Даффи неловко поёрзала на диване Честерфилде, а отец оторвал ее от книги, настояв на том, чтобы она и Фелли обе присутствовали при беседе. Это выглядело почти так, будто он гордится мной. Фелли стояла у камина, притворяясь, что ей скучно, и то бросала быстрые жадные взгляды на себя в зеркало, то жеманничала перед сержантом Грейвсом. «Все это дело с хромцами такое интригующее», — заметил инспектор Хьюитт. «Твои записи оказались в высшей степени полезными». Я слегка надулась. «Я верно понял, что они проводили крещение в канаве примерно с 17 века?» Я кивнула. Миссис Булл хотела окрестить своего ребенка на старый манер, а ее муж, вероятно, запретил ей. «Так и было», — вмешался сержант Грейвс. «Он рассказал нам». Инспектор бросил на него сердитый взгляд. Она отправилась в канаву с мисс Маунт-Джой, доктор Киссинг видел их вместе. Могли присутствовать другие хромцы, я точно не знаю, но что-то пошло не так. Они окунули ребенка, держа за пятку, как требует традиция хромцов, когда случилось что-то ужасное. Ребенок выскользнул и утонул. Они похоронили его в изгородях и поклялись хранить тайну. Во всяком случае, думаю, что так и было. Сержант Грейвс кивнул, и инспектор бросил на него такой взгляд. Миссис Булл сразу же придумала обвинить Финеллу. В конце концов, она тогда проходила мимо фургона на дороге. Она вернулась домой и сказала мужу Тому, что их ребенка украли цыгане. И он поверил ей и верил до сих пор. Я сделала глубокий вдох и продолжила. Финелла гадала миссис Булл на празднике на прошлой неделе. Сказала ей обычную чепуху, какую говорит всем, что в ее прошлом что-то похоронено, и это что-то хочет выйти наружу. Только в этот момент, когда я произносила эти слова, в мое сознание обрушились слова Финеллы. Сказала ей, что в ее прошлом что-то похоронено. Сказала, что оно хочет выйти наружу, чтобы все исправили. На самом деле я записала эти слова в свой дневник, не понимая их значения. Она могла узнать о предполагаемом похищении ребенка Буллов лишь позже, потому что уехала из канавы до того, как начался трагический обряд крещения. Миссис Булл для подтверждения своей лжи, должно быть, подала заявление в полицию. Том из-за своих сомнительных делишек наверняка держался подальше от полиции. Миссис Миллет ведь проболталась, что у него были проблемы с законом. Как жаль, что я не могу попросить инспектора подтвердить мою гипотезу, особенно в части, касающейся Тома Булла. Но я знаю, он не захочет, не сможет сказать мне. Может, в другой раз? В любом случае, Финеллу почти наверняка выследили и допросили власти, расследуя пропажу ребенка. Выследили, допросили и обелили. Это кажется очевидным. Так что, когда миссис Булл на празднике неожиданно забрела в ее палатку, должно быть, это было все равно, как если бы судьба прислала ее туда для правосудия. «В вашем прошлом что-то похоронено, оно хочет выйти наружу, хочет, чтобы все исправили», — сказал ей Финелла. Но она имела в виду не ребенка, а она подразумевала обвинение миссис Булл в похищении. «Месть — это моя работа», — сказала Финелла. «Воистину месть, но не без цены». Наверняка эта женщина узнала фургон Финеллы на празднике. Что могло заставить ее войти в палатку? Мне в голову приходила только одна причина. Чувство вины. Возможно, по мнению миссис Булл, ее ложь мужа и полиции начинала рушиться. Возможно, каким-то странным образом она верила, что новая стычка отразит любые растущие подозрения со стороны Тома насчет ее вины. Что сказал мне доктор Дарби? Люди могут вести себя странно в состоянии тяжелого стресса. Что ж, сказал инспектор, нарушив мои размышления. Он ждал продолжения. Что ж, миссис Булл, конечно, предположила, что Финелла посмотрела в хрустальный шар и увидела утопление. Она, должно быть, пошла прямо домой и сказала мужу, что цыганка, забравшая их ребенка, снова разбила лагерь в изгородях. Том пошел к фургону той же ночью и попытался убить ее. Вероятнее всего, он до сих пор верит в жене, добавила я. Пусть даже тело его младенца нашли, готова поспорить, он продолжает обвинять цыган. Я взглянула на сержанта Грейвса, но его лицо было каменным. «Как ты можешь быть так уверена, что он был в фургоне?» — спросил инспектор Хьюитт, переворачивая очередную страницу в своем блокноте. «Потому что Колин Праут видел его там. «И если бы этого было недостаточно, еще запах рыбы», — ответила я. «Думаю, вы обнаружите, что у Тома Була болезнь, из-за которой его тело источает рыбный запах. Доггер говорит, что такие случаи были описаны». Брови инспектора Хьюита слегка приподнялись, но он ничего не сказал. Вот почему, когда болезнь усилилась, он вынужден был сидеть дома. Весь последний год или даже дольше. Миссис Бул рассказывала сказки, что он уехал. Все это время он был прямо тут, в Букшоу, и работал после наступления темноты. Он литейщик, вы знаете, и, вероятно, довольно искусный, потому что отливает из металлолома поддельный антиквариат. «Да», — сказал инспектор Хьюит, удивив меня. «Не секрет, что когда-то он работал у Сэмпсона в Уэстфинчинге». «И до сих пор работает», — предположила я. «По крайней мере, ночами». Инспектор Хьюит закрыл блокнот и встал. «Очень рад сообщить вам, полковник, что ваши каминные шпаги вскоре вернутся на место. Мы обнаружили их в каретном сарае, где Хейрвуд хранил антиквариат». Я была права. Лиса Салли и Шоппа в доме Бруки — это вещи Харриет. Заменив их копиями, Бруки просто ждал возможности продать оригиналы в Лондоне. «Об очень изощренных ворах и изготовителях фальшивок, полагаю, в должное время вы прочитаете в газетах». «А что насчет мисс Маунджой?» — выпалила я. «Мне было очень жаль бедную Тильду Маунджой». «Ей, может быть, выдвинуто обвинение в соучастии», — сказал инспектор. «Это дело главного констебля. Непростая задача». «Бедный Колин», — добавила я. «У него нелегкая жизнь, не так ли?» «Могут обнаружиться смягчающие обстоятельства», — сказал инспектор Хьюит. «Кроме этого, я ничего не могу сказать». Я точно поняла, что он замешан, когда нашла веревку. Не успев произнести эти слова, я уже пожалела об этом. «Веревку? Что за веревка?» «Веревка, которая упала сквозь решетку в фонтане Посейдона». «Волмер Грейвс? Что мы об этом знаем?» «Ничего, сэр», — ответили они в унисон. «Тогда, возможно, вы сделаете милость и немедленно отправитесь к фонтану, чтобы ликвидировать эту оплошность». «Да, сэр», — ответили они и с красными лицами промаршировали из гостиной. Инспектор снова сосредоточил на мне пристальное внимание. «Веревка», — сказал он. «Расскажи мне о веревке». «Без нее было не обойтись», — объяснила я. «Бруки был слишком тяжелым. Его мог поднять на фонтан только очень сильный человек. Или бойскаут с веревкой». «Благодарю», — сказал инспектор Хьюит. «Достаточно. Уверен, мы сможем заполнить пробелы». «Кроме того», — добавила я, — «потертость на трезубце довольно ясно показывает, что без веревки не обошлось». «Спасибо. Полагаю, мы это уже заметили». «Что ж», — подумала я, — «вам некого винить, кроме самих себя. Если вам не пришло в голову поискать веревку, которая оставила этот след. Временами представители власти ставили меня в тупик». «Один последний момент», — заключил инспектор, потирая нос. «Возможно, ты будешь так добра, что просветишь нас по поводу маленького вопроса». «Я к вашим услугам, инспектор», — ответила я. «Зачем же Колин повесил Бруки на фонтане? Почему не оставил там, где он был?» Я начала издалека. Они дрались за ложку для лобстеров внутри основания фонтана, когда Колин внезапно отпустил ее. Бруки по инерции изо всех сил воткнул ее себе в нос. Несчастный случай, конечно же. Хотя именно так рассказал мне Колин, я должна признаться, что изрядно приукрасила историю для инспектора. Версию Колина я не верила абсолютно. Смерть Бруки, по моему мнению, была местью Колина за годы жестокого обращения. Это было убийство, самое настоящее. Но кто я такая, чтобы судить? У меня нет намерения еще больше отягощать положение Колина. Бруки упал спиной на каменные ступени. Должно быть, именно это его и убило. О, боже, прости мне эту маленькую ложь во спасение. Колин захватил веревку из туннеля и вздернул его на трезубец Посейдона. Ему пришлось связать запястье Бруки, чтобы его руки не выскользнули из пальто. Он не хотел рисковать, что тело упадет. Инспектор бросил на меня взгляд, который я могу охарактеризовать только как скептический. «Бруки», — продолжала я, — говорил Колину о верованиях храмцов, что рай прямо над головой. Видите ли, он хотел дать Бруки, так сказать, рывок на старте. «Бог мой!» — воскликнул отец. Инспектор Хьюит почесал нос. Протянул он. «Производит впечатление притянутостью за уши». «Вовсе нет, инспектор», — возразила я. «И именно так Колин все объяснил мне». «Уверена, что когда доктор Дарби и викарий разрешат вам допросить его...» Инспектор печально кивнул, как будто подозревал это с самого начала. «Благодарю, Флавия», — сказал он, вставая и закрывая блокнот. «И вам спасибо, полковник Делюс. Вы были более чем великодушны, помогая нам разобраться в этом деле». Он пошел к двери гостиной. «О, Флавия!» — произнес он довольно застенчиво, оборачиваясь. «Я чуть не забыл. Я пришел сегодня отчасти как посланец. Моя жена Антигона будет рада, если ты придешь на чай в среду. Если ты свободна, разумеется». «Антигона? Чай?» И тут до меня дошло. «О, чудный день! Ур-ла-ла-пк-ур-ла-ла!» Эта сияющая богиня Антигона призвала меня, Флавию Сабину Делюс, в свой увитый лозами дом. «Благодарю, инспектор», — чинно ответила я. «Я проверю календарь и посмотрю, смогу ли я найти немного времени». Я летела вверх по ступенькам, не могла дождаться, чтобы рассказать Парслин. Мне следовало бы догадаться, что она ушла. Она вырвала чистый лист из моего дневника и приколола его к подушке булавкой. «Спасибо за все. Заходи, когда будешь в Лондоне. Твоя подруга — Парслин». И все, и больше ничего. Сначала меня охватила печаль. Я никогда не встречала никого похожего на Парслин Ли. Я уже по ней скучаю, несмотря на все наши разногласия. Оказалось, мне сложно написать о портрете Харриет. Оставить портрет в студии Ванетты Хейрвуд, стоять лицом к стене — это даже не обсуждалось. Она, в конце концов, предложила его мне — и поскольку Харриет сполна заплатила за работу, картина принадлежала Букшоу. «Я повешу ее тайком», — решила я, — «в гостиной. Сдерну полог перед моим семейством со всеми церемониями, которые я способна изобразить. Не могу дождаться». В конце концов, привести картину оказалось не очень сложно. Я попросила миссис Мюллет перекинуться словечком с Кларенсом Мунди, владельцем единственного такси в Бишоплейсе. И Кларенс согласился осуществить доставку, как он выразился. Темным дождливым днем в конце сентября мы подъехали к воротам коттеджа в Мальден-Фенвике, и Кларенс проводил меня до двери, держа огромный черный зонт. «Входите», — сказала Ванетта Хейрвуд. «Я вас ждала». «Простите, мы немного опоздали», — извинилась я. «Дождь и тому подобное». «Никаких проблем», — ответила она. «По правде говоря, я нахожу, что дни нынче тянутся дольше обычного». Кларенс и я ждали в прихожей, когда сердитая Урсула появилась с большим предметом, завернутым в коричневую бумагу. «Не промочите его», — сказала Ванетта. «Это моя лучшая работа». Так мы привезли портрет Харриет в Букшоу. «Подержи зонт», — попросил Кларенс, готовясь извлечь сверток с заднего сиденья машины. «Мне потребуются обе руки». Прикрывая пакет от косого дождя, мы бросились к двери, словно неуклюжие трехногие бегуны. Я расплатилась с Кларенсом и была на середине вестибюля, когда внезапно из кабинета появился отец. «Что ты притащила в дом на этот раз?» — поинтересовался он, и я не нашла в душе сил солгать. «Это картина», — ответила я. «Она принадлежит тебе». Отец прислонил ее к стене и вернулся в кабинет, откуда вышел с ножницами, чтобы перерезать суровую нитку, перевязывающую пакет в нескольких местах. Бумага упала. Это произошло 2 недели назад. Портрет Харриет и троих ее детей больше не в вестибюле, но и не в гостиной. До сегодняшнего дня я обыскивала дом напрасно. Но этим утром, открыв двери лаборатории, я обнаружила, что картина висит над камином. Я никому об этом не сказала. Отец знает, что она здесь, и я знаю, что она здесь, и это все, что имеет значение.